Алина и Чеслав Центкевичи, осажденные вечным холодом. Издательство «Гидрометеоиздат», Ленинград, 1975 год. Перевод с польского «Кона». Читает Саша Жукова. Все о Гренландии. Примерно такими словами можно было бы охарактеризовать в общих чертах содержание этой книги. Гренландию часто называют ледяным сердцем Арктики. Самый большой оледенелый остров мира и окружающие его плавучие льды Северного Ледовитого океана как бы олицетворяют Арктику, суровость ее природы, ее безграничные просторы, ее белое безмолвие. Природа Гренландии, суровая и одновременно величественная, всегда поражала воображение и будила фантазию не только ее суеверных туземных жителей, эскимосов или гренландцев, но и вполне цивилизованных европейцев, отнюдь нерелигиозного склада. Гренландия претерпела сложную и интересную геологическую историю. Не менее интересна и история ее освоения человеком, история географического изучения. Она богата событиями героическими, с которыми связаны имена Фритьофа Нансена, Альфреда Вегенера, Лауге Коха, Поля Эмиля Виктора и других известных полярных исследователей. Пейзажи Гренландии вдохновили Рокуэлла Кента. Ее прошлое воспето в эпосе гренландцев, а настоящее нашло разнообразное отражение в книгах полярных путешественников и естествоиспытателей. К числу таких книг принадлежит предполагаемый читателю перевод, вышедший в Варшаве в 1970 году, книги, авторами которой являются известные польские популяризаторы науки Алина и Чеслав Центкевичи. Полярная тематика – давняя привязанность этих польских писателей. Это объясняется просто. Чеслав Центкевич некогда сам был полярником, зимовал на полярной станции острова Медвежий и неоднократно плавал в ледовитом Баренцевом море на научных экспедиционных судах. Отсюда его увлеченность севером, который навсегда оставляет в душе любого человека, хотя бы раз побывавшего в высоких широтах, как будто бы неоправданные, но неизменно теплые воспоминания о пребывании в Арктике. Польские исследователи уже в XIX веке проявляли интерес к полярным путешествиям, к изучению природы полярных стран. Первыми среди них были Арктовский и Добровольский, участвовавшие вместе с Роалом Амундсеном в бельгийской экспедиции до Жерлаша, зимовавшей в Антарктике на судне «Бельжика» в 1898-1899 годах. Польские исследователи неоднократно участвовали также в ряде послевоенных экспедиций на Шпицберген, в Гренландию, в Антарктиду. Сейчас, например, стало почти традиционным, что участниками советских антарктических экспедиций постоянно являются и польские ученые. Понятен поэтому тот интерес, который проявляется в Польской Народной Республике книгам на популярную тематику, освещающим природу и историю исследований полярных стран. Среди них в 1953 году вышла книга наших авторов «Завоевание Арктики», переведенная и изданная в Советском Союзе в 1956 году издательством «Иностранная литература». Новая книга Центкевичи – это весьма многоплановое научно-популярное произведение. В нем читатель найдет события, связанные с колонизацией Гренландии викингами, трагической гибелью «Титаника», с современными исследованиями гренландского ледникового щита, главного природного феномена Гренландии, с хозяйственно-экономическим освоением острова, а также сведения о его животном мире, судьба которого не может не вызывать определенных опасений. Все эти такие разные на первый взгляд темы вполне правомерно объединяет книга Центкевичи, поскольку даже весьма отдаленные и не связанные как будто между собой события и факты, изложенные в ней, оказываются тесно взаимообусловленными. Это касается как научных проблем изучения природы Гренландии и фактов из ее геологической биографии, так и ее сегодняшнего дня, для которого, к сожалению, характерна хищническая эксплуатация ограниченных природных ресурсов острова и бездумное отношение к его будущему со стороны тех, кто, казалось бы, должен олицетворять собой цивилизованных носителей культуры и прогресса. Наглядным примером этого являются печальные последствия авиационной катастрофы, случившейся в Гренландии близ американской военно-воздушной базы Туле в январе 1968 года, когда тяжелый стратегический бомбардировщик ВВС США потерял в заливе Норд Стар 4 водородные бомбы. Как установила датская правительственная комиссия по атомной энергии, радиоактивное заражение распространилось в прибрежных водах Гренландии на несколько десятков километров от места катастрофы. Расположенная в окрестностях Северного полюса, Гренландия, тем не менее, близка к нам, к нашей жизни. Она сближает страны и народы, поскольку через нее и через Северный полюс проходят в настоящее время многие авиалинии, соединяющие кратчайшим путем Европу с Аляской и Японией. Однако в основном связь Гренландии с нашей повседневной жизнью определяется ее постоянным, если не прямым, то во всяком случае опосредствованным влиянием на климат Европы. Дыхание Арктики, о котором мы часто слышим в сводках погоды по радио и телевидению, это в большинстве случаев именно дыхание Гренландии. Периодически посылающие к берегам Исландии, Скандинавии и Прибалтики огромные массы арктического воздуха, охлажденного над гренландским ледяным щитом. Любопытно, что еще в середине XIII века, то есть 700 лет назад, в одной из норвежских саг «Королевское зерцало» оледенение Исландии и основные особенности ее влажно-туманного и прохладного климата объяснялись близостью оледенелой зеленой страны –